Эпилог. Дело Ролана Вайнса гремело долго и громко, не без участия даргнаутов, узнавших, что куратор собирался убить и их единственного сына. Именно они выбили для Рола пожизненное заключение и блокировку дара. И я не могу сказать, что мне было жаль человека, готовившего такое хладнокровное убийство. Проект отца завернули именно по тем причинам, которые поняла и я. Слишком рискованно. Даже дикие племена осознали, насколько опасно играть с демонической силой, и нам следовало учиться на их ошибках, а не совершать собственные, чтобы потом их героически исправлять. С отцом у нас с тех пор установились очень прохладные отношения даже на фоне прежних. Но я смирилась и не стала ломиться в закрытую дверь. Может, он сам когда-нибудь вспомнит, что у него есть дочь, и сделает первый шаг. Я буду ждать. А пока я шагала с небольшим красивым букетом в руках, нервничая и боясь оступиться на высоких каблуках или споткнуться о пышное платье. Гости свадебной церемонии сидели в креслах вдоль красной ковровой дорожки, и я чувствовала их взгляды. Где-то там был и отец. Разумеется, я все равно его пригласила, и он пришел. И не только он, множество людей и друзья, которыми я обросла за время учебы. У ступени меня ждал Алекс, как и всегда ослепительный, в идеальном светлом костюме, и улыбался. Я тоже улыбнулась, вкладывая свою ладонь в его. Сон сбывался почти так же, как я его увидела. Но лишь почти. Алекс помог мне подняться по ступеням и передал мою руку Анху, ждущему у алтаря, а сам отошел чуть в сторону, как лучший друг и свидетель. Странно это признавать, но они и впрямь стали «не разлей вода», пусть и продолжали соперничать во всем. И еще страннее признавать, как я ошиблась в Алексе, не сумев отделаться от тянувшейся из детства предубежденности и неприязни. Нет, Александр Даргнаут, конечно, был тем еще высокомерным засранцем, но когда надо, всегда приходил на помощь. Постоянную девушку себе, правда, так и не нашел, всю учебу перебирая одну за другой, видимо, в поисках самой спокойной, как мы над ним шутили. Сейчас же я смотрела только на Анха, возмужавшего и еще более красивого. Он был в черном костюме. Белая рубашка резко контрастировала с его кожей. Все та же прическа с бусинами и колокольчиками. Все те же золотые искры во взгляде. Анх отлично научился управлять демонической силой и в итоге проводил куда больше времени на боевом факультете, чем на родном призыве и подчинении. Как я когда-то и говорила своей несостоявшейся свекрови Летиции Даргнаут, мы сначала доучились в академии, а после устроили свадьбу. Но свои отношения мы с Анхом ни от кого не скрывали, и за минувшие 4 года я ни разу не усомнилась в собственном выборе. Со стороны невесты, подружкой и свидетельницей была Лия, кто же еще? А среди гостей ее ждал Сантьяго. Моя шутка, что у них с Сантой много общего, тоже оказалась пророческой. Они сошлись как-то постепенно и незаметно даже для самих себя. Южанин, несмотря на некоторую ворчливость, был исключительно надежным и верным парнем, именно таким, какой и нужен Лиене. Уверена, у них тоже все сложится хорошо. Клятвы были произнесены, услышаны и зафиксированы. Помолвочные кольца на наших пальцах сменились обручальными. Так сбылся мой первый вещий сон. Окончив факультет магии разума и прорицания, я перестала бояться своего дара, осознав, что только от меня зависит, что из увиденного сбудется. И во что превратится наша жизнь? В кошмар или в мечту? Мы свой выбор сделали. Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.